Когда лучше ехать? Ответить на вопрос, когда лучше всего ехать в Китай, непросто. Все зависит от региона, который вы намерены посетить. Когда на севере холод, на Хайнане самый сезон. На субтропическом и тропическом юге с апреля по сентябрь температура нередко достигает 40 градусов, а с июля по сентябрь продолжается сезон тайфунов. Зима короткая, с января по март, а в декабре бывает еще достаточно тепло, чтобы купаться в море. В центральной части страны, долина реки Янцзы, зимы короткие и холодные, а лето длинное, жаркое и влажное. Три города на Янцзы – Чунцин, Ухань и Нанкин – китайцы называют печками. Летом даже местным приходится туго, так что если есть выбор, в это время сюда лучше не ехать. В Пекине зима длится с декабря по март, температура минусовая до минус 10 днем, но снег выпадает редко. Ветры, которые дуют из Сибири и Монголии, делают столичную зиму не самой приятной, к тому же она очень сухая. Зато в это время летний дворец и Великая стена бывают очень романтично покрыты снегом. Как человек, переживший не одну зиму в Пекине, признаюсь, утешение слабое, хотя картинка красивая. Летом же температура в столице может уходить далеко за 30 градусов. Относительная влажность нередко достигает 90%. Лучшее время для посещения Пекина – апрель-май и сентябрь-октябрь. Во внутренней Монголии и Маньчжурии зимы холодные и сухие, а лето бывает жарким. Но пекинцы нередко проводят летние выходные в степях внутренней Монголии. Там в любом случае прохладнее, чем в столице. К тому же простор, которого в столице нет в принципе. В Сяньцзяне летом очень жарко, но сухо, а зимы такие же жестокие, как и в других северных регионах Китая. Идеальное время для посещения Тибета – середина лета, когда на горном плато устанавливается теплая и сухая погода. Зимой в Лхасе бывает очень холодно. Когда выбираете время для поездки в Китай, нужно учитывать не только погоду, но и постараться избежать времени, когда по стране активно путешествуют сами китайцы. В это время транспортная сеть переживает такие нагрузки, что лучше вам ее не испытывать. Это время называют «золотыми неделями». И они действительно золотые. Транспортники зарабатывают, китайцы тратят. Первая и самая важная неделя – Новый год по лунному календарю. Каждый год в разное время, обычно с середины января до середины февраля, который принято отмечать с родными. Поэтому в отчий дом собираются все члены семьи, разбросанные по огромной Поднебесной. Говорят, соответствующие подразделения ООН изучают китайский опыт, как им удается справляться с миллионными потоками людей, которые одновременно передвигаются из одного конца страны в другой. Если вы не ООНовский чиновник, изучающий этот самый опыт, лучше посидите дома. Другая золотая неделя начинается 1 октября, в национальный праздник, День образования КНР. Несколько лет назад была еще одна такая неделя на 1 мая, День труда. И хотя сейчас официально ее уже нет, старые привычки очень живучи. В майскую и октябрьскую золотые недели принято ездить на экскурсии. Чем это чревато? Тем, что вместо достопримечательностей вы будете любоваться китайскими туристами. Но есть и положительный момент. В это время во всех магазинах скидки.